Глава 36. Вид на Малахитовую лужу. Был воскресный вечер. Все было чисто и умыто. Даже Машук, поросший кустами и рощицами, казалось, был тщательно расчесан и струил запах горного вежиталя. Среди всего многообразия веселеньких ситчиков, которыми щеголяли курортные девицы, самым светлейшим и самым элегантным был костюм начальницы станции. На удивление всем приезжим, начальником станции была женщина. Рыжие кудри вырывались из-под красной фуражки с двумя серебряными галунами на околыше. Она носила белый форменный китель и белую юбку. Налюбовавшись начальницей, прочитав свеженаклеенную афишу о гастролях в Пятигорске театра «Колумба» и выпив 2 5-копеечных стакана нарзана, путешественники проникли в город на трамвае линии «Вокзал Цветник». За вход в цветник взяли 10 копеек. В цветнике было много музыки, много веселых людей и очень мало цветов. Симфонический оркестр исполнял в белой раковине пляску комаров. В Лермонтовской галерее продавали нарзан. Нарзаном торговали в киосках и в разнос. Никому не было дела до 2 грязных искателей бриллиантов. «Эх, киса!» — сказал Остап. «Мы чужие на этом празднике жизни». Первую ночь на курорте концессионеры провели у нарзанного источника. Проникнуть в театр, как они предполагали раньше, было невозможно. За кулисами ночевали Галкин, Палкин, Малкин, Чалкин и Залкинд, марочная диета которых не позволяла им жить в гостинице. Так проходили дни, и друзья выбивались из сил, ночуя у места дуэли Лермонтова и прокармливаясь переноской багажа туристов-середнячков. На 6-й день Остапу удалось свести знакомство с монтером Мечниковым, заведующим гидропрессом. К этому времени Мечников, из-за отсутствия денег, каждодневно опохмелявшийся нарзаном из источника, пришел в ужасное состояние и, по наблюдению Остапа, продавал на рынке кое-какие предметы из театрального реквизита. Окончательная договоренность была достигнута на утреннем возлиянии у источника. Монтер Мечников называл Остапа Дусей и соглашался. «Можно, — говорил он, — это всегда можно, Дуся, с нашим удовольствием, Дуся!» Остап сразу же понял, что монтер — великий дока. Договаривающиеся стороны заглядывали друг другу в глаза, обнимались, хлопали по спинам и вежливо смеялись. «Ну, — сказал Остап, — за все дело 10. — Дуся, — удивился монтер, — вы меня озлобляете. Я человек, измученный нарзаном. — Сколько же вы хотите? — Положите 100, ведь имущество-то казенное, я человек измученный. — Хорошо, берите 20. Согласны? — Ну, по глазам вижу, что согласны. — Согласие есть продукт при полном непротивлении сторон. — Хорошо излагает собака, — шепнул Остап на ухо Ипполит Матвеевич. — Учитесь. «Когда же вы стулья принесете?» «Стулья против денег». «Это можно», — сказал Остап, не думая. «Деньги вперед», — заявил монтер. «Утром деньги, вечером стулья, или вечером деньги, а на другой день утром стулья». «А может быть, сегодня стулья, а завтра деньги?» — пытал Остап. «Я же, Дуся, человек измученный. Такие условия душа не принимает». «Но ведь я, — сказал Остап, — только завтра получу деньги по телеграфу». «Тогда и разговаривать будем, — заключил упрямый монтер. А пока, Дуся, счастливо оставаться у источника, а я пошел. У меня с прессом работы много. Симбиевич за глотку берет. Сил не хватает. Одним нарзаном разве проживешь?» И Мечников, великолепно освещенный солнцем, удалился. Остап строго посмотрел на Ипполита Матвеевича. «Время, — сказал он, — которое мы имеем... Это деньги, которых мы не имеем. Киса, мы должны делать карьеру. 150 000 рублей и 00 копеек лежат перед нами. Нужно только 20 рублей, чтобы сокровище стало нашим. Тут не надо брезговать никакими средствами. Пан или пропал, выбираю пана, хотя он и явный поляк». Остап задумчиво обошел кругом Воробьянинова. «Снимите пиджак, предводитель, поживее», — сказал он неожиданно. Остап принял из рук удивленного Ипполита Матвеевича пиджак, бросил его на земь и принялся топтать пыльными штиблетами. «Что вы делаете?» — завопил Воробьянинов. «Этот пиджак я ношу уже 15 лет, и он все как новый». «Не волнуйтесь, он скоро не будет как новый. Дайте шляпу, теперь посыпьте брюки пылью и оросите их нарзаном. Живо!» Ипполит Матвеевич через несколько минут стал грязным до отвращения. «Теперь вы дозрели и приобрели полную возможность зарабатывать деньги честным трудом». «Что же я должен делать?» — слезливо спросил Воробьянинов. Французский язык знаете, надеюсь? — Очень плохо. В пределах гимназического курса? — Придется орудовать в этих пределах. Сможете ли вы сказать по-французски следующую фразу? «Господа, я не ел 6 дней». «Мосье», — начал Ипполит Матвеевич, запинаясь, «мосье, je ne mange pas 6 jours. Значит, je ne mange pas 6 jours. Произношение у вас киса. Впрочем, что от нищего требовать? А в каких пределах вы знаете немецкий язык? «Зачем мне это все?» — воскликнул Ипполит Матвеевич. «Затем, — сказал Остап веско, — что вы сейчас пойдете к цветнику, станете в тени и будете на французском, немецком и русском языках просить подаяние, упирая на то, что вы — бывший член Государственной Думы от кадетской фракции. Весь чистый сбор поступит монтеру Мечникову, поняли?» Ипполит Матвеевич преобразился. Грудь его выгнулась, как дворцовый мост в Ленинграде. Глаза метнули огонь. Из ноздрей, как показалось Остапу, повалил густой дым. Усы медленно стали приподниматься. «Ай-яй-яй!» — сказал великий комбинатор, ничуть не испугавшись. «Посмотрите на него! Не человек, а какой-то конек-горбунок!» «Никогда!» — принялся вдруг чревовещать Ипполит Матвеевич. «Никогда, Воробьянинов! Не протягивал руки!» «Так протяните ноги, старый дуралей!» — закричал Остап. «Вы не протягивали руки?» «Не протягивал!» «Как вам понравится этот альфонсизм? 3 месяца живет на мой счет, 3 месяца я кормлю его, пою и воспитываю, и этот альфонс становится теперь в 3-ю позицию и заявляет, что он...» «Но довольно, товарищ! Одно из двух! Или вы сейчас же отправитесь к цветнику и приносите к вечеру 10 рублей, или я вас автоматически исключаю из числа пайщиков-концессионеров. Считаю до 5. Да или нет? 1. Да, — пробормотал предводитель. В таком случае повторите заклинание. «Мосье, je ne mange pas 6 jours. Geben Sie mir bitte etwas Kopeck auf dem Stückbrot. Подайте что-нибудь бывшему депутату Государственной Думы». «Еще раз жалостнее!» Ипполит Матвеевич повторил. «Ну хорошо, у вас талант к нищенству заложен с детства. Идите, свидание у источника в полночь. Это имейте в виду не для романтики, а просто вечером больше подают». «А вы, — спросил Ипполит Матвеевич, — куда пойдете?» «Обо мне не беспокойтесь. Я действую, как всегда, в самом трудном месте». Друзья разошлись. Остап сбегал в пищебумажную ловчонку, купил там на последний гривенник квитанционную книжку и около часу сидел на каменной тумбе, перенумеровывая квитанции и расписываясь на каждой из них. «Прежде всего, система», — бормотал он. «Каждая общественная копейка должна быть учтена». Великий комбинатор двинулся стрелковым шагом по горной дороге, ведущей вокруг Машука к месту дуэли Лермонтова с Мартыновым, мимо санаториев и домов отдыха. Обгоняемый автобусами и параконными экипажами, Остап вышел к провалу. Небольшая высеченная в скале галерея вела в конусообразный провал. Галерея кончалась балкончиком, стоя на котором можно было увидеть на дне провала лужицу малахитовой зловонной жидкости. Этот провал считается достопримечательностью Пятигорска, и поэтому за день его посещает немалое число экскурсий и туристов-одиночек. Остап сразу же выяснил, что провал для человека, лишенного предрассудков, может явиться доходной статьей. «Удивительное дело», — размышлял Остап, — «как город не догадался до сих пор брать гривенники за вход в провал. Это, кажется, единственное место, куда пятигорцы пускают туристов без денег. Я уничтожу это позорное пятно на репутации города, я исправлю досадное упущение». И Остап поступил так, как подсказывали ему разум, здоровый инстинкт и создавшаяся ситуация. Он остановился у входа в провал и, трепля в руках квитанционную книжку, время от времени вскрикивал: «Приобретайте билеты, граждане! 10 копеек! Дети и красноармейцы бесплатно! Студентам 5 копеек! Не членам профсоюза 30 копеек!» Остап бил наверняка. Пятигорцы в провал не ходили, а с советского туриста содрать 10 копеек за вход куда-то не представляло ни малейшего труда. Часам к 5 набралось уже рублей 6. помогли не члены союза, которых в Пятигорске было множество. Все доверчиво отдавали свои гривенники, а один румяный турист, завидя Остапа, сказал жене торжествующе: «Видишь, Танюша, что я тебе вчера говорил, а ты говорил, что за вход в провал платить не нужно. Не может быть, правда, товарищ?» «Совершеннейшая правда», — подтвердил Остап. «Этого быть не может, чтобы не брать за вход. Членам профсоюза 10 копеек и не членам профсоюза 30 копеек». Перед вечером к провалу подъехала на двух линейках экскурсия харьковских милиционеров. Остап испугался и хотел было притвориться невинным туристом, но милиционеры так робко столпились вокруг великого комбинатора, что пути к отступлению не было. Поэтому Остап закричал довольно твердым голосом: «Членам профсоюза 10 копеек!» Но так как представители милиции могут быть приравнены к студентам и детям, то с них по 5 копеек. Милиционеры заплатили, деликатно осведомившись, с какой целью взимаются пятаки. «С целью капитального ремонта провала», — дерзко ответил Остап, — «чтобы не слишком провалился». В то время как великий комбинатор ловко торговал видом на малахитовую лужу, Ипполит Матвеевич, сгорбясь и погрязая в стыде, стоял под акацией и, не глядя на гуляющих, жевал три врученных ему фразы. «Мсье, жениманш па, гебензиме битте, подайте что-нибудь депутату Государственной Думы». Подавали не то чтобы мало, но как-то невесело. Однако, играя на чистом парижском произношении слова «манш» и волнуя души бедственным положением бывшего члена Госдумы, удалось нахватать медиков рубля на три. Под ногами гуляющих трещал гравий, оркестр с небольшими перерывами исполнял Штрауса, Брамса и Грига, светлая толпа лепеча катилась мимо старого предводителя и возвращалась вспять. Тень Лермонтова незримо витала над гражданами, вкушавшими мацони на веранде буфета, пахло одеколоном и нарзанными газами. «Подайте бывшему члену Государственной Думы», — бормотал предводитель. «Скажите, вы в самом деле были членом Государственной Думы?» — раздалось над ухом Ипполита Матвеевича. «И вы действительно ходили на заседание? Высокий класс!» Ипполит Матвеевич поднял лицо и обмер. Перед ним прыгал, как воробушек, толстенький Авесолом Владимирович Изнуренков. Он сменил коричневый лодзинский костюм на белый пиджак и серые панталоны с игривой искоркой. Он был необычайно оживлен и иной раз подскакивал вершков на 5 от земли. Ипполит Матвеевич Изнуренков не узнал и продолжал засыпать его вопросами. «Скажите, вы в самом деле видели Родзянко? Прыжкевич в самом деле был лысый? Какая тема! Высокий класс!» Продолжая вертеться, Изнуренков сунул растерявшемуся предводителю 3 рубля и убежал. Но долго еще в цветнике мелькали его толстенькие ляжки, и чуть не с деревьев сыпалось. Не пой, красавица, при мне, ты песни грузи печальный. Напоминает мне о ней иную жизнь и берег дальний. А поутру она вновь улыбалась. Высокий класс!» Ипполит Матвеевич продолжал стоять, обратив глаза к земле. И напрасно так стоял он. Он не видел многого. В чудном мраке пятигорской ночи по аллеям парка гуляла Эллочка Щукина, волоча за собой покорного, примирившегося с нею Эрнеста Палча. Поездка на кислые воды была последним аккордом в тяжелой борьбе с дочкой Вандербильда. Гордая американка недавно с развлекательной целью выехала в собственной яхте на Сандвичевы острова. «Хо-хо!» — раздавалось в ночной тиши. «Знаменитая Эрнестуля! Красота!» В буфете, освещенном лампами, сидел голубой воришка Альхин со своей супругой Сашхин. Щеки ее по-прежнему были украшены николаевскими полубакенбардами. Альхин застенчиво ел шашлык по-карски, запивая его кахетинским №2, а Сашхин, поглаживая бакенбарды, ждала заказной осетрины. После ликвидации второго дома Собеса было продано все, включая даже туальденоровый колпак повара и лозунг «Тщательно пережевывая пищу, ты помогаешь обществу», Альхин решил отдохнуть и поразвлечься. Сама судьба хранила этого сытого жулика. Он собирался в этот день поехать в провал, но не успел. Это спасло его. Остап выдаил бы из робкого завхоза никак не меньше 30 рублей. Ипполит Матвеевич побрел к источнику только тогда, когда музыканты складывали свои пюпитры, праздничная публика расходилась, и только влюбленные парочки усиленно дышали в тощих аллеях цветника. — Сколько насбирали? — спросил Остап, когда согбенная фигура предводителя появилась у источника. — 7 рублей 29 копеек, 3 рубля бумажкой, остальные медь и немного серебра. для первой гастроли дивно. Ставка ответственного работника. Вы меня умиляете, киса. Но какой дурак дал вам 3 рубля, хотел бы я знать. Может быть, вы сдачи давали? Из Нью-Йорков дал. Да не может быть! А весолоб? Ишь ты, шарик! Куда закатился? Вы с ним говорили? Ах, он вас не узнал. А спрашивал о государственной думе. Смеялся. Вот видите, предводитель, нищим быть не так уж плохо, особенно при умеренном образовании и слабой постановке голоса. А вы еще кабенились, лорда-хранителя печати ломали. Ну, кисочка, и я провел времени даром. 15 рублей, как 1 копейка. Итого хватит. На другое утро монтер получил деньги и вечером притащил 2 стула. Третий стул, по его словам, взять было никак невозможно. На нем звуковое оформление играло в карты. Для большей безопасности друзья забрались почти на самую вершину Машука. Внизу прочными недвижимыми огнями светился Пятигорск. Ниже Пятигорска плохонькие огоньки обозначили станицу Горячеводскую. На горизонте 2 параллельными пунктирными линиями высовывался из-за горы Кисловодск. Остап глянул в звездное небо и вынул из кармана известные уже плоскогубцы.